Глава 18. Где один метод оказывается несостоятельным, но возникает новая надежда. Повариха замка с энтузиазмом отнеслась к задаче похудеть хозяина. Поэтому завтрак Иннокентия теперь состоял из милипусечной порции овсяной каши, яйца со вкусом скисшего молока и ячменного напитка вместо привычного кофе. Любому будет понятна тоска, с которой он разглядывал это пиршество. Безил, заглянувший проведать хозяина, испытал даже что-то вроде сочувствия. В малую обеденную залу вбежала Эвелина, уже одетая для похода в учебное заведение. «Папочка!» — прошептала она. «Сегодня я в первый раз попробую полететь на метле в школу. Вилка меня подстрахует. Пожелай мне удачи». «Удачи, дочка!» — обрадовался Иннокентий. — Будь умницей, не подкачай. Мама твоя была известной гонщицей. — А ты не забудь про гимнастику в 11:00. Мы будем тебя ждать. — Хорошо. Мимоходом заглянула Ирен, занятая и важная. Опять было маловразумительное колдунство про то, что Кеша является невесомым облачком в синем небе, невидимой взвесью брызг, радугой над камышами. Безил, внезапно тоже поддавшийся мелодии звуков, исходящих от миниатюрной ведьмы, вообразил себя невидимой летучей мышкой, спасающейся от злющего леопарда. После окончания иллюзии он долго с удивлением смотрел на окружающий мир. Ирен еще раз убедилась в том, что странная драконья методика, именуемая гипноз, стирает из памяти Иннокентия события последнего получаса. В частности, он не смог вспомнить, каким завтраком его кормили. Однако его шиз-контур почти стабилизировался. Рен бы даже сказала, что с волшебной точки зрения он практически здоров. Еще сеанс, и, пожалуй, все. Останутся только физические проблемы тела. В половине 11 Тихон доложил, что кабриолет подан. Школа находилась рядом с замком. Для поездки была выбрана машина именно с открытым верхом. Иннокентий в ней умещался без проблем. Ульянка поехала с ним. Урок физкультуры проходил на улице. Шумная ватага подростков в спортивной форме, как пушинки одуванчика, сдутые настырным ветром, высыпала из парадного выхода входа в школу. Ульянка помахала рукой знакомой училке, занимающейся с девочками физической культурой. Эвелина сразу побежала к машине. Вскоре появилась и старшая дочка. Магические флюиды хищно кружились вокруг ее головы. «Я отпросилась ненадолго. Давайте колдовать». «Папа!» — торжественно сказала Эвелина. «Это потрясающе! Мы для тебя придумали пассивную гимнастику. Мы превратим тебя в мяч!» «Зачем?» — Иннокентий удивился, но еще не понял коварного замысла детей. «Тобой будут играть в футбол!» — ошарашила его девочка. «Это пассивная гимнастика, я же говорю. Ты вроде как ничего не делаешь, но физические нагрузки испытываешь. Энергия организма расходуется, вес уменьшается». «Все должно получиться», — добавила Эвелина. Ошалевший от такого предложения, Кеша потерял дар речи. «Возможно, девочки правы», — поддержала детей Ульянка. «С физиологической точки зрения все выглядит логично». «А с Ирен вы проконсультировались?» Иннокентий предпринял последнюю попытку избежать этой странной гимнастики. Очень уж она была похожа на людоедские методы Ларисы. «Тетя Ирен в курсе и одобрила предварительно», — соврала Эвелина. «Ну, папа, мы же хотим тебе помочь». «Ладно», — сдался Иннокентий. «Чего не сделаешь ради детей?» «Согласен». Ульянка и дочери переглянулись. «Выражим все вместе?» Заклинание превращения человека, то есть, простите, дракона, в спортивный инвентарь короткое. Раз — и готово. Даже слово «пшить» длится дольше. Из Иннокентия получился замечательный футбольный аксессуар. «Красивый, кожаный, круть!» — оценил принесенный Эвелиной мячик Арктур. оборотень, ее одноклассник. «Это умный мяч», — таинственно прошептала Эвелина. «В каком смысле умный?» — заинтересовался другой ее одноклассник, Артем. «В том, что он может реже залетать в наши ворота и чаще ворота противника», — объяснила Эвелина. И очень тихо прошептала прямо в мяч. «Правда, папа?» Иннокентий что-то промычал. Было ли его слышно в форме кожаного шарика? «То есть мяч будет нам подыгрывать?» Арктур правильно понял сказанное. «Вот за что я тебя ценю, Эвилка. Так это за то, что ты всегда придумаешь что-то необычное». «Да», — кокетливо подтвердила Эвелина. «А ты только это заметил?» «Всегда знал», — ухмыльнулся мальчишка, расправляя плечи. Потом он внимательно посмотрел на Эвелину и добавил. «Ты как будто взрослее стала. Или серьезнее?» Эвелина улыбнулась и потихоньку потрогала заколку за ухом. «Играем!» — заорал Артем, выхватил из рук одноклассницы мяч, являющийся Иннокентием, и сильным ударом ноги запулил его в воздух. «Вверх! Высоко! Выше школьной крыши!» Слова, которые при этом заорал Кеша, в приличном обществе повторять нельзя, ибо удар ноги по мячу воспринимался заколдованным, как обычный пинок ногой. Сильный, прямо скажем, пинок. Описывать дальнейший ход игры, наверное, нет никакого смысла. Умный мяч не то что подыгрывал какой-либо из сторон, он вообще пытался избежать соприкосновения со спортивной обувью игроков. Он летал немыслимыми траекториями и вертелся волчком. Мальчишкам, в конце концов, даже стало интересно просто ударить по мячу. Здорово же попасть по предмету, который от тебя уворачивается. Продолжалось это минут 15. Разъяренный Иннокентий решил перейти к активному сопротивлению и немного изменил форму спортивного снаряда. Он создал зубастый рот в половину мяча. Конечно, сплести заклинание в заколдованном состоянии невозможно. Это мистика. Но в особенных случаях, при определенном настроении, видимо... Короче, Иннокентий отрастил зубы и тяпнул одного из игроков. Прокусил кроссовку до самой ноги. «А-а-а! Это было уже слишком. «Нет, Ивилка!» Артем снял футболку и нес опасный мяч в ней. «Что-то твой мячик не того. Он кусается. Мы лучше обычным поиграем. Хотя попинать его было здоровско». Велина к тому времени уже ушла на занятия. Ее младшая сестра, немного расстроенная тем, что их замечательная идея оказалась пшиком, поглаживая мяч, сняла заклятие. Иннокентий был весь как один большой синяк. Он стонал. Болело и ныло все. Ульянка немедленно провела анестезию, зелье она с собой прихватила, как чувствовала, и начала внимательно осматривать Кешу на предмет более существенных повреждений. -3,5 килограмма, бесстрастно проинформировал всех амулет, контролирующий калории. «Все-таки папа не напрасно страдал», — немного успокоилась Эвелина. «Кости целы? Разрывов внутренних органов нет», — закончила осмотр Ульянка. «Дочь, ты давай в школу, а мы домой». В это время к машине подбежала красивая черноволосая девочка в пушистом спортивном костюмчике. Волосами — ведьма. Хищной стройной фигуркой — оборотень. «Здравствуйте, тетя Ульянка», — сказала она. «Я Кристина, подруга Эвиллы. Помните меня?» Ведьма посмотрела на нее косо. «М-да», — нехотя пробормотала она. «Я хотела вам рассказать, что Эвелина сегодня списывала на эликсирах». «У кого списывала?» — не поняла Ульянка. «У меня». Девочка моргала честными глазами. «Ага», — неопределенно хмыкнула мамаша, якобы ленивой дочери. «И ничего я не списывала. Я просто один ингредиент уточнить хотела», — вспыхнула Эвелина. Ульянка закопалась в одежде. «Где же у меня был этот кошель для нищих? Я почти никогда не списываю», — оправдывалась маленькая ведьма. Ульянка нашла искомое. Вынула мелкую монетку, кинула Кристине. «Вот тебе, за труды». Девочка обиделась. Я же не из-за денег. Училка говорит, что варить зелье — это очень важно для ведьмы. Вы дома своей дочке накрутите хвоста, чтобы она усерднее занималась. — Ага, — зевая пообещала Ульянка окружающему пространству. — Хорошего вам дня, — попрощалась девочка. — Рада была увидеть. И она убежала, пряча подаренную денежку в карман. Ульянка стала очень строгой. Даже история, случившаяся с мужем, отошла для нее куда-то на второй план. «Это правда, Эвилла?» — ледяным тоном спросила она. «Что, мамочка?» — законючила девочка. «Ты же сама рассказывала, что сдирала все у тети Ирен, когда вы учились вместе». «Ведьмы не списывают у звера людей!» — прошипела Ульянка сквозь стиснутые зубы. «А...» — осеклась Эвелина. «Но ведь Кристина тоже ведьма, и ритуал к ней уже пришел. Она почти как я колдует. Вот папа не разделяет твоей неприязни к свободным оборотням». Иннокентий что-то промычал в поддержку дочери. Но Ульянка в ярости запечатала его рот желтым флюидом. «Не списывают, и все. Марш в школу!» — приказала она дочери. «Вечером поговорим». Эвелина поплелась к одноклассницам, которые в данный момент под музыку махали ногами, руками, вертели попами, приседали и прыгали. Урок-то еще не закончился. А Ульянка, что из силы, надавила на газ. «Это ты ее распустил?» — упрекнула она мужа. Кеша мог только мычать в ответ. Для убедительности Ульянка пихнула его кулаком. «Ты распустил!» — повторила она еще раз. Взревев, кабриолет увез их со школьного двора. В магическом замке Иннокентия натерли вонючими мазями, напоили волшебными эликсирами и уложили спать целебным сном. Так он провалялся практически до самого прихода Ирен. К вечеру Ульянка немного успокоилась. Головомойка, устроенная Эвелине, была почти нейтральной, но строгой. Безил не стал вникать в суету, которую затеяли двуногие. Он заглянул в кухню, проведал подшефных крыс, придушил наглого крысюка, вздумавшего претендовать на лидерство, и, довольный, тоже решил вздремнуть. Ирен заявилась вечером, одна. На ней было нежно-розовое платье, не очень подходящее ее страстной натуре. Фасон строгий, без выпендрежа. Длинные рукава с фигурными дырками на плечах, глубокие вырезы и сзади, и спереди, разрезы по бокам. Ульянка в своем изумрудном домашнем халатике настолько резко контрастировала с подругой, что Иннокентий, заставший их в малой обеденной зале за ужином, даже высказал комплимент. «Вы как цветочки в теплице!» «Главное, что не клуши!» — гоготнула миниатюрная ведьма. «Садись, Кеша!» «Завтра у нас важное мероприятие. Готов?» «Не знаю». Ничего хорошего он уже не ожидал. Ни от кого. «Кстати, Ульянка, твоя летающая посудина произвела фурор в обществе». «Неужели?» «Все хотят себе такую же. У меня уже 20 заказов. Неожиданный зигзаг в нашем бизнесе, а? Сделаешь?» «Интересно». «Постараюсь». «А мне?» Ирен молитвенно сложила ладони. «До завтра, а? Что-нибудь яркое, изящное, с хищным дизайном. Повезу вас к одной ведьме. Пусть нам завидуют, и лишняя реклама будет». «Хорошо. Сейчас нарисуй, пожалуйста, чтобы я была уверена». «Ладно». Ульянка с некоторым вызовом встала и, громко топая, вышла из малой обеденной залы. «Ты ее специально отослала?» — спросил Иннокентий. «Да». «Соблазнять будешь?» «Откуда такие мысли?» — удивилась Рен. — «Просто я помню этот цвет. Редко ты одеваешься в одежду подобных оттенков». Да, в далеком-далеком прошлом платье именно такого же нелепого розового цвета было на Ирен, когда она напоила Кешу приворотным зельем. Оно подействовало. Но молодая ведьма не знала, да и никто не знал, что в детстве мама внедрила своему сыну в голову странный артефакт. Он всегда был с ним. Он не нуждался в подзарядке, он был пассивен. Включался лишь при использовании магии. Если на Иннокентия было наложено заклятие, артефакт смягчал его действия и возвращал в мир потраченную на колдовство Шис энергию, поглощая чары. Интенсивность процесса была больше, если Кеша считал воздействие враждебным. Более того, артефакт генерировал головную боль, не позволяя лишить Иннокентия понимания того, что он действует по магическому принуждению. Даже если ты любишь, готовый лишиться дыхания по желанию любимого человека, очень сложно существовать в этом чувстве с дикой головной болью. Поэтому, снимая с Рен нелепое розовое платье и такого же цвета белье, раздеваясь сам и вытворяя с ней то, что требовала ее необузданная фантазия, Иннокентий понимал, что это делает не он, что Ирен принуждает его к такому поведению, принуждает самым бесстыдным образом. Можно ли это простить? Потом, после случившегося, но до встречи с Ульянкой, Иннокентий иногда думал, что Ирен поторопилась. В сущности, она была ему симпатична, и со временем это могло бы перерасти в более значимое чувство. Он был в этом уверен. Да и маме его Ирен нравилась. Мать всячески демонстрировала это, как бы намекая сыну, что, например, она приглашала ее еще в подростковом возрасте для совместного прохождения ритуала и последующей бани. И Кеша должен был лично опускать зелененькую жабку Ирен на песок серпентария, а потом укутывать ее в простыню, нести к скамейкам, отпаивать зельем. Словно он, принявший ее первый ритуал, обязан это делать до конца жизни. Ирен была желанной гостьей в замке, частой участницей завтраков, обедов, ужинов, развлечений. А в бане они лупили друг друга вениками, обливали ледяной водой. Да, симпатия вполне могла бы стать чем-то большим. Но того, что сделала с ним его подруга детства, Кеша простить не мог. И этот розовый цвет в сочетании с ней, болью, впечатанной в мозг, ненавидел. Впрочем, подобные мысли посещали его до знакомства с Ульянкой. А уж после женитьбы и рождения Велины он о произошедшем когда-то между ним и Ирен почти не вспоминал. «Откуда такие мысли?» — удивилась Ирен. «Мы и Кеша, знаешь ли, уже не в том возрасте. То, что было, было. Когда-то я соблазнила тебя, но ничего хорошего из этого не вышло. И потом, прости за прямоту, при всех своих достоинствах ты не козлик. Сейчас у меня есть он, есть ты, Ульянка, ваши девочки, любимая работа. Мне этого достаточно. Давай не будем думать о глупостях. А цвет платья? Ну, извини, спешила. Напялила первое, что попалось под руку. Я не знала, что нежно-розовый действует на тебя, как дурман на ведьму. Впредь буду учитывать. Капризный ты стал какой-то». Слова Иннокентия смутили Ирен. Хотела ли она вновь его соблазнить? Ой, какой сложный вопрос. Наверное, если бы она могла обладать и им, и козликом одновременно, то это и было бы абсолютное счастье. Но, может быть, и нет. Узнать это невозможно. Она хорошо помнила первоначальную враждебность к наглому мальчишке, непонятно как переросшую в восхищение и уважение. Да, когда-то этот очкарик казался ей лучшим, недосягаемым. Симпатии его мамы она всегда стеснялась, стыдилась его участия в ритуалах и баловства в бане, стыдилась своей наготы при нем. Чем они становились старше, тем больше она стыдилась. Хотя одновременно его отсутствие она переживала болезненно. «Все это странно, но так уж устроена жизнь», — повторяла себе Ирен в молодости. Хотела ли она близости с ним? Да, хотела. Но идея мамы Иннокентия, что ритуал, возможно, придет к нему во время этого процесса, казалась ей ужасной. И она не знала, что возразить. Она не хотела его принуждать, но авторитет пожилой Велины давил на нее. Возможно, если бы приворот вела опытная ведьма, опытная в любви, то все бы получилось так, как было задумано. А Ирен знала лишь, что написанное в книгах очень отличается от действительности. Тем не менее, она решилась. В глубине души Ирен почему-то считала, что ее неуклюжесть при близости с Иннокентием навсегда отрезала его от ритуала, что он лишился его из-за нее. И уж чего она не могла объяснить даже самой себе, это бесстыдство и похоть, которые буквально взорвались в ней, едва она увидела в голубых глазах Иннокентия, что приворот действует, что он послушен ее приказам. Что же она творила? И к чему принуждала его? Стыдно вспоминать. Ее личная жизнь с Козликом была далека от нормальной в общепринятом смысле. Она выделывала со своим спутником в жизни всякое, и его принуждает поступать так с собой. Но в это никому не следует лезть. Ульянка с Кешей, по откровениям подруги, тоже не были паиньками. Совокупляются преимущественно в телах животных, что нельзя назвать ни нормальным, ни целомудренным. Но это их дело. За те несколько часов действия приворота, проведенной в божественной адской бане, Ирен было и сейчас, откровенно сказать, стыдно. Жаль, что приворот получился недолгим. Наверное, она перепутала что-то в рецепте. Если бы действие длилось дольше, возможно, все было бы по-другому. Возможно, они привыкли бы друг к другу, к той боли, с которой оказалась связана их близость. Но случилось то, что случилось. Действие приворота закончилось, и у Ирен создалось стойкое убеждение, что Кеша запомнил то, что произошло, что он не простит. Хотя этого не могло быть. Ведь пока длится любовь, если это истинная любовь, любимому прощаешь любую боль. Слова Иннокентия смутили Ирен, но она решила, что нет никакого смысла ворошить прошлое. А вот розовый цвет? Почему для соблазнения Кеши она надела именно это платье, Ирен уже не помнила. Но причины наверняка были. У него, значит, нежно-розовый ассоциируется с болью и предательством. А для Ирен теперь это цвет утраты. И совсем не случайно она нарядилась сегодня именно так. Вчера, договорившись по поводу Иннокентия с одной необычной ведьмой, она вдруг поняла — близится завершение чего-то важного. Так уже случалось. Когда она узнала об измене и смерти Наины, она тоже была в розовом. И она словно заранее знала о том, что случится. Наставница, конечно, относилась к ней не так тепло, как к Ульянке. Но, тем не менее, она была чуть ли не единственным существом, кто воспринимался родным. Ирен считала, что Наина заменила ей мать, хотя об отцовстве и материнстве маленькая Ира узнала уже после слияния миров. Вот и вчера возникло чувство грядущей утраты. В далеком прошлом ведь не все женщины, попав в изначальный мир, перерождались в ведьм. Ведь в тех, кому повезло, было что-то особенное, какие-то исключительные способности или умения. Интуиция, думала Ирен, была одной из них. Сегодня утром, просматривая гардероб, она еще боролась с предчувствиями, но потом днем поняла, что просто умрет, если не наденет это проклятое розовое платье. Так что не все с ним так просто, Кеша. Извини. Какой-то ты стал капризный. Иннокентий устыдился. Извини, Ир, глупости говорю. «О чем это вы секретничаете?» В обеденную залу вломилась Ульянка с мольбертом. «Я подумала, — пояснила она, — что не буду рисовать в одиночестве. И мне интересно, что ты, Ир, придумала для моего мужа. Мы это так и не обсудили. Идея детей оказалась, мягко говоря, несостоятельной. Впрочем, я тебе об этом уже рассказала». Скрип дверей разбудил Безила. Он дремал под столом. «Тихон!» Сервируя ужин, не забыл о своем любимце и уложил на блюдце для Безила пару речных рыбок. Есть их, правда, было пока нельзя. Они еще шевелились. Безил считал, что нельзя есть живую рыбу. Это же не мышь. Поэтому он и задремал, ожидая, когда рыбины прекратят бесноваться. «Да!» — спохватилась Иран. «Завтра мы посетим городской серпентарий. Я вроде как с проверкой. А ты, Кеша, сядь и слушай внимательно. Ты для превращения в жабу и излечения тебя ритуалом. Попробуем, по крайней мере». Иннокентий вспыхнул. «Опять ты, Ир!» «Любому малышу с детского сада известно, что ведьма может превратить кого-то или превратиться сама в любое живое существо, реальное или мифическое, но не в жабу. В жаб ведьм превращает ритуал. Для остальных существ эта метаморфоза запрещена. Лишь головастики, понятное дело, вырастают со временем в таких земноводных. Но это закон природы. Поэтому слова Ирен были или жестокой шуткой, или оскорблением. Тем более для Иннокентия, который в душе страдал от собственной неполноценности, от невозможности для себя ритуала. «Сядь, Кеша!» — повторила Ирен. «Я серьезно! Поверь мне, это возможно!» И ее вдруг пронзила мысль, что чувство утраты может быть связано с ним, с Кешей. Из ритуала ведь иногда не возвращаются. Хотя Флора говорила, что это безопасно на 100%, что это не совсем ритуал. «Хищный дизайн, изящный, стремительный», — бормотала Ульянка. Карандаш зашуршал по листу бумаги. Ирен отбросила сомнения. Огромная интим-сфера окутала ее, Ульянку и Иннокентия. «Это от прослушки», — пояснил Ирен, — «на всякий случай. Если я вдруг выдам чужую тайну, то лишние уши нам не нужны». Безил тоже попал в интим-сферу миниатюрной ведьмы. Он открыл один глаз. Рыбы продолжали дрыгаться. «Сколько же можно, когда они угомонятся уже?» Разговоры и присутствие двуногих он игнорировал. Поэтому его уши, конечно же, лишними не считались. «Ты знаешь заведующую серпентарием?» — спросил Ирен. «Флору?» — отреагировал Иннокентий. «Знаком. Разговаривали. Достойная ведьма. Серьезная. Интеллектуальная. Ей известно заклинание, способное превратить ведьму в жабу». «Этого не может быть. Ни в одной книге нет ничего похожего. Мы с Ульянкой специально искали». «Вам знакома лишь университетская библиотека», — с пренебрежением заметила Ирен. «Хотя должна признать, что в собрании книг Конклава тоже нет фолиантов с подобным заклятием. Но Флора утверждает, что оно ей известно». «Откуда?» Пауза. Лишь со стороны Ульянки слышен торопливый шорох карандашей. «Я знаю ответ на этот вопрос», — смутилась Ирен. «Но пусть она сама расскажет, если сочтет нужным». «И все равно я не верю», — упрямился Иннокентий. Но по блеску голубых глаз миниатюрная ведьма поняла, что сердечко друга детства забилось. Огонек безумной надежды запылал. «Если все получится», — решила она, «то даже если Кеша не потеряет ни одного грамма, оно того стоит». Ад. Академия Демургов. «Ох!» — устало вздохнула М. «Уморилась строить умозаключение». «Ну?» — хитрым голосом спросил Сущ. «Может быть, смена кандидата в подозреваемые? Или перерыв для подумать, а?» «Нет, кандидатка моя Лариса. А зачем на перерыв? Мы же не устаем». «Всем существам, которые трудятся мозгом, иногда необходима пауза», — назидательно сказал Сущ и издевательски зевнул. «А кто у нас иногда трудится мозгом?» — в тон ему полюбопытствовала М. Малыши заинтересованно затихли, внимая наставникам. «Сейчас в изучаемом пространстве наступит ночь», — примирительно произнес Сущ. «Событий не ожидается. Можно сделать перерыв». «А кто же ваш кандидат?» — прищурилась М. «Иннокентий? Тихон? Аморфный красавчик-преподаватель? Хозяин ресторана? Козлик? Может быть, биоробот Эскулапихи? Женщин, как понимаю, вы из подозреваемых вычеркнули». «Если бы все было так просто, цыпленок!» Философски отреагировал Сущ на вопросы. «Я все еще пытаюсь понять, постичь. Узнавания пока нет. Я все еще размышляю». Девушка-малыш выплыла чуть вперед и отчетливо произнесла. «Кто?» «Думаешь, кот? А говоришь, кто?» — отругал ее сущ. «Выражай свои мысли четче. Но за то, что ты вспомнила про кота, хвалю». «Я согласна на перерыв», — решила М. «Мне нужна помощь. Женских подозреваемых слишком много. Мне не с кем их обсудить». «Только не говори, что пригласишь ту, чье имя Итера», — взвился сущ. «Нам ее визгов и цветной кожи, конечно же, очень не хватает». «А кого еще?» — парировала М. «Если она не занята, конечно. Где все демурги-девушки? Куда вы их деваете? В моей группе нас было трое. Где еще две?» «Я думаю, что для демуржества нужно призвание», — заявил сущ. «Кандидаты ленивы, пассивны, неуклюжи. Сделают пару мирков, выберут поуютней и сидят в нем, как клопы. Они не понимают, что сотни вселенных еще не придуманы. Миллионы неизвестных существ ждут своего шанса. Пусть придет Итера! Зови! Она хоть и дева, но делом занимается. Они с моим учеником из одного выводка, кстати. Должна его узнать. У них шуры-муры даже намечались. Глядишь, и подскажет что-нибудь. Я согласен». «Шуры-муры?» — заинтересовалась М. «Серьезно? А вы...» — сущ зыркнул на малышей. «Во время перерыва зря по коридорам не шляйтесь. Прислушайтесь к тишине. Постигайте смыслы и истины. Бездна измерима. Невозможного не существует. Зов вечности опасен». «Верно», — поддакнула наставнику М. «Женщины правят миром, а демуржью сыч не понять». Малыши послушно гудели, обещая, видимо, в точности выполнить все указания. «Посмотри», — робко произнесла Ульянка. «Нравится такой летучий катамаран?» На ее рисунке искрился средних размеров воздушный катер в красных тонах, вполне в стиле Ирен. «Она как рыбка», — решила пояснить ведьма. «Пассажиры усаживаются в нижней части, а ты поднимаешься выше, на мостик. Это как управляющий плавник, и все приборы сосредоточены там». «А нельзя ли, — прищурилась Ирен, — заострить нос у этой штуковины? Приделай туда какой-нибудь штырь метра на полтора, чтобы не раздвигать воздух, а как бы протыкать его». «Вот как?» — Ульянка быстро внесла изменения. «Прелесть!» — задохнулась Ирен. «Я уже влюбилась в эту машинищу!» «Уля, после козлика это лучшее твое произведение!» «Да ладно!» — застеснялась Ульянка. «Нет, в самом деле очень здорово!» — присоединился Иннокентий. «И наша Ирен подходит. Представляю, как она стоит на этом мостике. Алое платье трепыхается на ней, как пламя. И длинные волосы... Прости, Ир, что говорю о них. Длинные волосы вьются по ветру. Настоящая амазонка, по легендам драконов». «Да», — подтвердила Ирен. «А топливо? На чем эта штука работает?» «Я не знаю», — совсем смутилась Ульянка. «Я об этом не думала. Тихон разбирался с нашей платформой. Он говорит, что топливо само появляется в баках». «Это ничего», — ни капельки не удивилась Ирен. «Это даже неплохо. Хлопот меньше». Восторги двуногих разбудили Безила. Вовремя рыбины, наконец, успокоились. Самое время для десерта. Он захрустел нежными косточками. «Итак», — подвела итог миниатюрная ведьма, «план на завтра прост и очевиден. Все быть готовыми!» Ульянка и Иннокентий кивнули. Уже перед порталом, прощаясь и обнимаясь, Ирен шепнула подруге. «Ты замечательная. Убей меня, если я когда-нибудь тебя предам». «Убью. Не то шутя, не то серьезно», — пообещала Ульянка. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Валерий Толков.